Конечно, это было несправедливо, но я сразу не взлюбил Котникова и его жену. И понял, что дальше жить в Сухуми совершенно бессмысленно, и мне здесь нечего делать. Я решил ехать дальше, в Батум. Там поселилась машинистка из моряка Лисьена. Она вышла в Одессе замуж за художника Синевского и бежала из голодной Одессы в Батум. Она написала мне, что в Батуме объявлена Порто-Франко, и город завален шикарными товарами — сахарином, бубликами, дамскими подвязками и шнурками для ботинок. В крайнем случае, писала Люсьена, можно жевать подвязки. Кроме Люсьены, в Батуме на Зеленом мысу жил Бабель с женой Евгенией Борисовной и сестрой Мэри. А я корпел в сухумском одиночестве и правил заметки в маленькой скучной газете. Я возмутился на самого себя, сел без билета на пароход «Ильич» и уехал в Батум. Наступал вечер, берега Абхазии затягивались туманом. Я лежал на корме около флагштока, подложив под голову пальто и маленькую подушку, набитую сухумским табаком. Вывозить из Абхазии табак было запрещено. Неожиданно в терпкий запах табака ворвался принесенный с берега движением воздуха счастливый запах магнолий мимоз, томительный воздух скитаний, Малой Азии, непроглядных зарослей и кромешных теплых ночей. И у меня сжалось сердце. Уходила, и должно быть навсегда, еще одна область земли, где я оставлял частицу своих мыслей и времени. Через несколько лет я попал ненадолго в этот город и не узнал его. Он превратился в многолюдный, пышный, щеголеватый курорт. На его улицах пахло не магнолией, а пережженным газом из выхлопных труб и палеными женскими волосами. А сейчас я лежал на палубе и думал, что патриархальность Сухума окончилась навсегда. Пожалуй, последним и трогательным событием этой жизни была встреча Михаила Ивановича Калинина. Калинин проезжал на пароходе мимо Сухума и сошел на несколько часов на берег. На набережной собрался весь город. Живописная толчья башлыков, черкесок, длинных седых усов, откидных рукавов с разноцветной подкладкой, кинжалов и брюк галифе с золотыми лампасами. Когда шлюпка с Калининым отвалила от парохода и начала приближаться к берегу, простодушный начальник сухумской милиции проскакал на горячем коне вдоль набережной и крикнул толпе: «Красивые, вперед!» В толпе произошло стремительное движение, но не раздалось ни одного крика, ни одного проклятия. И действительно, на глазах случилось подобие чуда. Толпа как бы сама по себе отобрала и выбросила вперед всех красивых. Юношей с орлиными носами, серебряных старозаветных старцев и гортанных девушек, пышущих жаром от смущения. Начальник милиции второй раз проскакал вдоль толпы, потом крикнул: «Душевно благодарю!» Его конь, приплясывая, танцуя, прядая ушами, одним словом, кокетливо горцуя, двинулся к пристани, где, как горный обвал, грянул гром оркестра из дудок и барабанов, так называемого Сазандари, самого выносливого и бодро заунывного оркестра в мире. В плоском порту. Ночью я проснулся. Ильич стоял у причала в каком-то плоском порту. Мне показалось, что портовые огни плавают в воде, как плошки, так низко они горели. Я забыл, что по пути в Батум Ильич должен был зайти в промежуточный порт Поти. Вокруг не было видно никаких признаков города. Потом я узнал, что от порта до Поти было далеко. С неба редко падали капли дождя, теплые, как остывающий чай. Время от времени откуда-то приходил померанцевый запах. Без видимой причины я ощутил прилив тоски, такой резкий, неожиданный, что даже растерялся. Я, конечно, знал причину этой тоски, но не сознавался в этом, потому что ничем не мог себе помочь. Тоска была давняя, прочная. Происходила она от затяжного одиночества, тем более непонятного, что по натуре я был человеком общительным, любил веселье